Часть вторая. Паломничество. Спустя 3 года после отбытия легиона Скалхиды. Детские мечты. Могу только представить себе, как страдало сердце примарха, когда паломничество завершилось. 3 года странствий 17-го легиона среди звезд. 3 года несущие слово все дальше и дальше отрываются от своих братьев-воинов, достигая границ космоса и раздвигая пределы Империума. Столь огромная доля власти человечества во Вселенной завоевана сынами Ларгара. Горькая реальность после многих лет неторопливого и тщательного продвижения вперед, которые не принесли им ничего, кроме насмешек. Но мне известен характер этого легиона. На каждое мирное приведение к согласию, на каждую цивилизацию, принявшую власть Империума, и спокойно обращенную в веру нового слова, приходится, по крайней мере, один мир, который летит в космосе пустой оболочкой, после того, как пал жертвой ярости несущих слова. В паломничестве проявилось множество истин, погрешности в исключительном генокоде легиона, загадочная зрелость самого Ларгара Аврелиана, существование нерожденных, которых миллионы невежественных поколений называют демонами, духами и ангелами. Но самой важной из открытых истин стала та, принять которую было труднее всего, та, которая разбила сердце примарха и, конечно, изменила его сыновей. Несущие слово так и не смогли вернуться к тому времени, что предшествовало открытию истины. Аргел, Тал и Ксафин были моими ближайшими проводниками в мире, которого я больше не могла видеть, и произошедшие в них в ходе паломничества изменения далеко превосходили пределы простого физического совершенствования. На них обрушилось тяжкое бремя. Легион несущих слова должен вернуться в Империум с этой ужасной истиной. Уму непостижимо, как они справились с ролью провозвестников этого знания. Они стали избранными. Им предстояло оповестить человечество о грядущих страданиях с настоящего момента и до конца света, о том, что не будет никакого золотого века, не будет эпохи мира и процветания, а будет только война. Возможно, все мы играем роль, начертанную для нас богами, тем, кому предназначено стать великими, даже в детстве снятся сны о величии. Судьба готовит их к будущему, показывая в юности манящие образы. Благословенный Ларгар, провозвестник изначальной истины, тоже видел подобные сны. Его юность была отмечена мучительными видениями пришествия Отца, золотого божества, спускавшегося с небес, а также кошмарами о ком-то невидимом, кто неслышно повторял его имя. Вероятно, в этом и заключается величайшая трагедия несущих слова. Их отец знал, что ему суждено стать одним из просветителей человечества, но никогда не мог представить, как именно это произойдет. Примарх рассказывает о том, что его братья тоже видели подобные сны. Курцу, рожденному в мире вечной ночи, снилась его смерть. Магнус, любимый брат Ларгара, во снах находил разгадки тайн Вселенной. Для одного предвидение стало проклятием, для другого – благословением. Обоим в годы зрелости предстояли величайшие свершения. Их действия, так же как и деяния Ларгара Аврелиана, определили облик галактики. Что касается меня, то я помню из детства лишь один кошмар. В том сне я сидела в темной комнате и ничего не видела, как не вижу сейчас. Я сидела молча и прислушивалась к дыханию чудовища. Где пролегает грань между предвидением и вымыслом, между пророчеством и детским воображением? Ответ прост. Пророчество сбывается. Мы должны только ждать. Отрывок из паломничества Кирены Волантион.